Глава 94. День Икс. Натали. Несколько дней пролетели как один миг. Меня закрутила обычная будничная круговерть. Бытовые дела в Ривосе, очередные вольные для рабов, написание картин в мастерской и дела в художественной галерее. Было несколько встреч с журналистами, благодаря которым моя популярность выросла в разы, а финансы Эрнелла ощутимо пополнились. По моему совету, телепат с легкой душой и чистой совестью брал у журналистов деньги. Сколько они сами ему предлагали, а взамен организовывал им встречи со мной. Мои разведчики уходили на шоу в 8 утра, но до этого времени я успевала с ними позавтракать. А возвращались домой они всегда до полуночи. Меня это устраивало. Организаторы шоу донесли до публики, что исчезновение королей подиума в разгаре выступления было продуманным трюком, который подхлестнул интерес зрителей. Собственно, так оно и было. Рейтинг шоу взлетел до небес, как и популярность моих мужей. Когда они вернулись на сцену, фанаты не просто орали, а выли от счастья. Так что с этой стороны все было хорошо. Спустя 3 дня после эпичной свадьбы мы организовали праздничный ужин с Розой. В ресторане «Амброзия», в том самом, где я когда-то заснула на свидание с Жаном. Управляющий — высокий брюнет лет 45 в белом камзоле и в белоснежной повязке на голове. Прекрасно запомнил меня как проблемную клиентку — и носился вокруг нашего столика, как бдящий сокол. А мы с Розой и нашими мужчинами наслаждались приятным ужином и теплой компанией. Вместе со мной в ресторан ходили Эрнелл, Кассиан, Эльтаир и Джереми. А Роза привела своих любимчиков — Трея и Годвина. Она сказала, что, глядя на меня, тоже решила дать всем своим рабам вольную, а Трея и Годвина сделать своими законными мужьями. Тем более, что в ее животе сейчас подрастал малыш от Годвина. Роза была в начале 7-го месяца беременности. Будущий отец сиял от счастья, как и сама женщина. Трей тоже светился от радости. Я не могла ей рассказать, в какую ловушку загнал меня Том Сориньон в поместье Грант, иначе словила бы нехилый магический откат за нарушение клятвы о неразглашении. Зато я с большим удовольствием поведала ей о своей свадьбе, в том числе на Ангелионе. Роза слушала меня, затаив дыхание, и была за меня очень рада. А в конце этого приятного во всех отношениях вечера она вручила мне свадебный подарок. Очень редкую, большую и невероятно красивую шкатулку из эльфарании. Мы договорились с Розой, что через 2 месяца я приеду к ней в гости, и что она пригласит меня на свадьбу с Треем и Годвином примерно через 3 недели. Теперь уже я, в свою очередь, озадачилась тем, что подарю ей на свадьбу. Решила, что лучшим подарком будет картина. Изображу Розу, Трея и Годвина на фоне ее любимого бассейна. Уверена, ей понравится. Так в хлопотах пролетела неделя и еще несколько дней. И наступил тот самый день Икс, которого я так ждала. День заседания Совета провинции Артильон в поместье Лилаунд, где Эльтаир должен был изображать покорного, сломленного раба, чтобы мне вручили грант. С утра меня лихорадило от нервов, и мои разведчики даже подумывали прогулять 1 рабочий день на шоу, чтобы сопровождать на это мероприятие. Но практично Джереми на них сурово прикрикнул. «Вам что, 3 миллиона золотых лишние?» Разведчики прониклись и отправились на работу. Но Микаэль и Денис успели успокоить меня своей магией, а Эльтаир и Кассиан закрепили результат. Так что в поместье Лилаунд я ехала спокойная, как танк. «Все будет хорошо, Наташа. Я буду вести себя как самый идеальный раб на свете», заверил меня Эльтаир, когда мы уже мчались в карете. «Я знаю», — ответила я со спокойствием железобетона. «Я в тебе уверена, мой хороший». Но мне совершенно не по себе от того, каким унижением тебя там могут подвергнуть, чтобы проверить твою покорность. Я не допущу, чтобы они как-то тебе навредили или поиздевались. «Люблю тебя», — улыбнулся эльф. «Но прошу тебя, помни, что на кону. Сохраняй сдержанность». «Я постараюсь», — ответила я, но Эльтаир понял, что на самом деле это означало «ничего не обещаю». Тяжело вздохнул. Кроме принца и Кассиана, в поездке компанию мне составил только Эрнелл. Джереми и Норман тоже рвались, но Эльтаир заявил, что не стоит создавать толпу. Не факт, что внутрь впустят даже Кассиана. «Ладно, мы с нетерпением будем вас ждать», — расстроенно выдохнул Джереми. «Возвращайтесь с победой, ясно?» «Ясно», — твердо кивнул Эльтаир. А Норман посоветовал взять с собой несколько новых журналов, где мое лицо было на обложке. Сказал, что это аргумент, что я уже достаточно знаменитая персона, и со мной теперь нужно считаться. Я последовала его совету. В поместье Лилаунд мы домчались быстро и без опозданий к полудню. А дальше мы столкнулись с первой проблемой. «Сопровождающий может быть только один, уважаемая грандама», — низко поклонился мне один из слуг. Но его голос был твердым, Мне очень жаль. Будет лучше, если пойдет Кассиан, произнес Эрнел. Почему? Уточнила я. Он, как и я, может читать. Сделал паузу телепат. Книги. Я поняла, что вместо книги подразумевалась мысли. Эрнел кивнул, подтверждая мою догадку, и добавил. И у него вдобавок более обширный потенциал. Он может то, чего не могу я. Кассиан очень серьезно произнес. Согласен. Ладно, как скажете, сдалась я. Все будет хорошо. Я подожду вас в карете и буду за вас молиться. Если уж меняться местами с Кассианом, то по полной программе. Ободряюще улыбнулся он.